Гарри, немного подумав, не удержался и спросил: «Извини, но почему ты мне это рассказываешь? Разве это зелье не является секретом у вас, тем более, предлагаешь помощь слизеринцу? Я не считаю, что знания следует скрывать от кого бы то ни было, тем более от людей, которые сами к ним тянутся». Гермиона насупилась. «А уж предубеждений по поводу слизеринцев у меня и подавно нет. Или ты из тех дремучих идиотов, кто судит людей по их принадлежности к факультетам или выступает против маглорожденных магов? Нет, хотя я не люблю слово «магл», — признался Гарри. «Мне больше по духу слова «обычные». Вот и замечательно», — улыбнулась та. «В следующий раз, как буду готовить зелье, я и тебе сделаю». Поговорив с Гермионой еще какое-то время, Гарри отправился в гостиную Слизерина. Устроившись поудобнее в одном из кресел, он стал ждать, пока все не отправятся спать. Через несколько часов в гостиной остались только он и одна из старост. Девушка с конским хвостом, Уна, закончив что-то писать на пергаменте, обратилась к Гарри. «Ты идешь спать?» «Нет, я еще почитаю», — сказал тот. Это был не вопрос. Уна поднялась с маленького диванчика у камина. «Мне проблемы с деканом не нужны, поэтому ты идешь спать». «А почему у тебя будут проблемы?» — спросил Гарри. «Не догадываешься? Он просил за тобой присматривать, чтоб ты не нарушал его предписаний. И я, по твоему мнению, ночью могу выйти из замка?» Гарри, напрягая свои хилые актерские способности, вытаращил на нее глаза в недоумении. «Я не настолько сошел с ума. Ну, на прошлой неделе тебе же хватило ума сходить в запретный лес». Уна достала волшебную палочку из кармана и направила в его сторону. «Поэтому не вынуждай меня и отправляйся в кроватку добровольно». Тихо выругавшись, Гарри пошел к себе и, сбросив мантию, залез в кровать под одеяло. Укутавшись посильнее, он тихо засопел. Примерно через 10 минут кто-то с помощью Элохомора тихо открыл дверь в комнату. Проверив, что Гарри на месте и спит, непрошенный гость ушел и закрыл за собой двери. Еще минут через 10, Гарри вынырнул из кровати и накинул на себя мантию-невидимку. Одеяло и подушка в это время сами по себе сминались таким образом, чтобы у постороннего наблюдателя сложилось впечатление, что в кровати кто-то есть. Держа свою обувь в руках, Гарри вышел из подземелья Слизерина. Не зажигая свет, он шел по памяти и ориентируясь по фиолетовому свечению предметов. Шагая в одних носках по коридорам, он за одним из поворотов наткнулся на кошку. Животное душераздирающе мявкнуло. «Что ты там нашла?» — раздался приближающийся мужской голос. «Вот черт, Филч!» Осмотревшись по сторонам, Гарри спрятался в ближайшую нишу в стене. «Кто там?» Подойдя к кошке, Филч осветил коридор старым фонарем. Кошка опять мявкнула и подошла поближе к Гарри. «Хммм!» Филч посветил в нишу в стене. «Никого там, естественно, он не увидел». Гарри задержал дыхание и не двигался. Кошка снова мявкнула и стала подбираться ближе к нему. Направив животному в морду поток воздуха, Гарри заставил ее отступить. Несколько раз чихнув, кошка недовольно отошла подальше от ниши. «Ох, сквозняки! Миссис Норрис, нужно уходить отсюда, чтобы не продуло!» Подхватив кошку, Филч засеменил дальше по коридору. Убедившись, что тот ушел, Гарри обулся и быстрым шагом вышел из замка. Выйдя на улицу, залитую лунным светом, он побежал к дереву, в дупле которого он спрятал дневники Трелани. Обосновавшись на утесе, он зажег возле себя небольшой огонь. Перестав дрожать от холода, Гарри стал вчитываться в страницы дневников мертвой ясновидицы. «Ничего нет», — расстроился Гарри. Солнце медленно вылезало из-за горизонта. Гарри просидел всю ночь на утесе, читая дневники, но так ничего важного и не обнаружил. «Не понимаю, если Трелани делала свои предсказания так часто, то, во-первых, почему такое важное, а якобы конце мира, она не записала? И во-вторых, почему Дамблдор был уверен, что какое-то определенное ее предсказание было верным? Ведь если брать на веру слова МакГонагалл и других студентов, то Трелани была паршивой ясновидицей». Встав с земли, он сложил дневники обратно в дупло дерева. Плетясь к замку под мантией-невидимкой, он продолжил обдумывать слова кентавров и МакГонагалл. «Кто-то либо врет, либо не договаривает, либо я чего-то не понимаю». Гарри зашел в холл замка и остановился. У противоположной стены стояли Хагрид и Грюм. Гарри аккуратно стянул с себя обувь и спрятался за одну из колонн. «Не думаю», — покачал головой Хагрид. «Что же их могло спугнуть?» — недовольно спросил Грюм. «Да кто ж их знает? Может, опять что-то увидели наверху и решили уйти отсюда подальше?» «Хммм!» Может, мне пойти с тобой проверить, не найдете там ничего интересного, со знанием дела заявил Хагрид. Они ушли, это точно. Грюм потер себе подбородок. Его волшебный глаз вдруг повернулся в сторону Гарри. Спасибо, Хагрид. Да ни за что, пожав плечами, тот попрощался и вышел из замка. Грюм продолжал стоять на месте. Потоптавшись некоторое время, он решил пойти в сторону Гарри. Он может видеть сквозь мантию, пронеслось у последнего в голове. Гарри, я тебя вижу, будто услышав его метание, громко сказал Грюм. Выйдя из-за колонны, Гарри скинул с себя капюшон мантии-невидимки. Так-так, решил устроить себе утренний променад, Грюм подхватил рукой мантию-невидимку за край. Знакомая вещица. Да вот, хотел Хагрида проведать, оправдывался Гарри. Проведал? Нет, когда я подошел к его хижине, там никого не было. Как удобно. Сейчас уже не думаешь к нему в гости наведаться? Нет, думаю, уже не стоит, занервничал Гарри. Правильно подумал, согласился Грюм. Ну что, надевай обувь и пошли, я тебя отведу к подземелью Слизерина. Гарри обулся и пошел вслед за Грюмом. Профессор, вы расскажете Снейпу, что я нарушил его наказание? Спросил Гарри. Я не в его фан-клубе. Так что нет, с некоторой прохладой в голосе признался тот. Я же надеюсь, ты не ходил опять в запретный лес? Нет. Хорошо, а то бы я стал подробно интересоваться, неизвестно ли тебе, как так получилось, что кентавры вдруг решили покинуть место своего обитания. Что? Удивился Гарри. После того, как ты нашел тело Трелани в лесу, Хагриду удалось поговорить только с одним из кентавров, но вот уже неделю никого больше он там найти не может. Нет, мне ничего не известно. Хорошо, вдруг остановился Грюм. А теперь доставай свою волшебную палочку и все, что у тебя в карманах. Став на месте, Гарри немного замешкался, но сделал, как его попросили. В кармане, кроме волшебной палочки, у него все равно ничего не было. Хаем, что, на дело ходишь с пустыми карманами? Спросил Грюм. Гарри мысленно поблагодарил собственную паранойю, когда решил оставить дневники Трелани в дупле. Проговорив тихо нужные заклинания, Грюм немного напрягся. «Ты в последний раз колдовал вчера утром?» — указал Грюм на волшебную палочку Гарри. «Починка какого-то предмета?» «Да, брюки». «Приориенкантатим», — Грюм указал своей волшебной палочкой на палочку Гарри. В маленьком облачке показался образ брюк. «Разочаровываешь. Тебе нужна постоянная практика. Так ты хорошим магом не станешь. Я исправлюсь, сэр. Надеюсь на это. Иначе я буду считать, что мои уроки по защите от темных искусств проходят зря. А теперь отдавай мне свою мантию-невидимку». «Но, профессор», — возмутился Гарри, — «слышать ничего не желаю. В твоей ситуации расхаживать тут невидимым чертовски глупо», — прорычал Грюм. «Не у всех преподавателей есть волшебный глаз, чтоб можно было тебя увидеть». Расстроившись, Гарри снял с себя мантию и передал ее Грюму. «Я поговорю со Снейпом, чтобы он перестал сильно тебя контролировать и иногда выпускал подышать свежим воздухом», — сжалился Грюм. «А мантию я тебе верну, когда закончится его наказание». «Хорошо», — понурив голову, Гарри поплелся к подземелью Слизерина. «До свидания, профессор». Глава 16. Тени в хрустальном шаре. День проходил за днем, и Гарри даже перестал их различать. Бесконечные отработки у Снейпа и занятия от Клюменции отнимали все свободное время. После происшествия в запретном лесу Гарри теперь никто прохода не давал. Смерть профессора Трелани стала самой обсуждаемой новостью в школе, и каждый хотел узнать побольше подробностей. Само собой, это вылилось все в то, что посетить утес и забрать из дупла дерева дневники у Гарри не получилось. Первую неделю Снейп вообще не разрешал покидать замок. Постепенно он немного оттаял и отпускал на несколько часов на поле для квиддича, под обязательным надзором старших студентов. В середине октября, в один из пятничных вечеров, Гарри проводил свое время на трибуне для зрителей. Пока он писал письмо Бобби, к нему незаметно подкралась Милли. «Вот ты где, а я тебя искала». «Ау», — дернулся Гарри. «Привет, привет, декан выпустил тебя ненадолго из клетки?» Присела она рядом и оглядела пустые трибуны. «И кто же охраняет твою честь?» «Крам». «Сам вызвался», — Гарри указал на парня, который в это время летал по полю. «А что случилось? Для чего искала?» «Ух уж эти пуффендуйцы!» «Да вот, хотела у тебя поинтересоваться, что ты знаешь про Ягу?» «Яну», — нахмурился тот в ответ. «Да ничего особого. На занятиях появляется редко, но мозгами не обделена. Имеет просто-таки прожигающий взгляд. Эх, это и так все знают, вздохнула Милли. «А что она тебя так заинтересовала?» «Да вот, знаешь ли, беспокоят меня такие загадочные личности. Даже несмотря на все страшилки, которые про них ходят», — цокнула языком та. «Декан про нее ничего говорить не желает. Живет она отдельно от нашего факультета, большую часть занятий вообще не посещает, да еще и странности за ней водятся. На черта она вообще сюда прикатила? Загадка». Закинув ногу на ногу, Милли продолжала откровенничать. «Я тут недавно за ней проследила, и знаешь что?» «Что?» — заинтересовался Гарри. «Ходила я за ней полдня, глаз не спускала. Так под вечер эта чертовка в одном из коридоров как сквозь землю провалилась. Завернула куда-то в другой коридор», — отмахнулся Гарри. «Ага, только я все проверила. Тупики там были дальше», — ликовала Милли. «Я, может, и отвлеклась на очень красивого мальчика, пока обшаривала коридоры, но эту ягу я бы ни за что не пропустила. Ну, я про нее ничего не знаю», — пожал плечами Гарри. «Жаль, я думала, у вас, заучек, свой клуб по интересам, а ты такой же, как Маглагринджер, ничего не интересует, кроме библиотечных полок. С чего ты взяла, что меня ничего не интересует, кроме книг?» Неприятно удивился Гарри. «Да это же очевидно», — развеселилась Милли. «Ты прячешься по углам, чтобы тебя не дергали, а сам либо читаешь, либо что-то пишешь». К трибуне на метле спустился Крам. «Я все», заметив, что Гарри не один, он кивнул Милли. «Можем идти». «Ладно, я тоже пошла», не попрощавшись, Милли встала и ушла прочь с трибун. «Да», собрал свои вещи Гарри. «Идем, что ли?» «Гарри, а ты знаешь, где кабинет мадам Трюк?» спросил Виктор. «Можешь меня отвезти?» Гарри кивнул, вспомнив, как почти весь сентябрь блуждал по замку, постоянно забывая, где что находится. «Отлично», — продолжил Виктор, — «никак не привыкну, сложно подстраиваться под перестройку замка». «Что, прости?» — переспросил Гарри. «Я немного не расслышал». «Акцент, да», — четко по словам стал проговаривать тот. «Я говорю за перестройку замка». «Какая перестройка? У вас же недавно новый директор в школе появился?» «Да». «Значит, у вас перестройка замка». Гарри остановился и недоуменно потряс головой. «Я ничего не понимаю. Перестройка же», — нахмурился Виктор, пытаясь подобрать нужные английские слова. «Когда у нас в Дурмстранге появлялись новые директора, наш замок всегда подстраивался под новую метлу. У вас, видно, такое же происходит. В замке внезапно могут менять свое положение коридоры или там лестницы». «А-а, так вот оно что», — воскликнул Гарри, хлопнув себя по лбу. «Да, в вашем Хогвартсе я еще не настолько хорошо ориентируюсь, чтоб не запутаться во время перестройки замка». Гарри на ум пришло воспоминание, как он однажды заблудился на верхних этажах. Тогда у него складывалось ощущение, что замок издевается над ним. «А я уж думал, что схожу с ума, а все оказалось так просто», — развеселился он. «А можешь подробнее рассказать про эти перестройки замка?» — заинтересованно спросил Гарри. С каждым последующим занятием по Клюменце и Грюм и МакГонагалл становились все более нервными. Гарри буквально осязал то напряжение, которое было вокруг, пока на одном из занятий у Джона наконец не получилось пробиться сквозь визуальные образы о разделке земноводных и проникнуть в его воспоминания. Удовлетворительно, Джон откинулся в кресле и уставился на своего ученика. Но искусный легилимент может не только пробиться сквозь стену из бессмысленных воспоминаний, но и попытаться подкинуть парочку своих, чтобы было легче взломать разум. Нужно больше тренировок. «Отлично», — выдохнула МакГонагалл. «Тогда на сегодня это все?» «Да», — ответил Джон и встал с кресла. «А сейчас я вынужден откланяться». Грюм молча наставил волшебную палочку на постоянно меняющееся лицо Джона. «Обливейт». Гарри наблюдал, как в очередной раз его учителю по Клюменце стирают воспоминания. Грюм накладывал это заклинание после каждого занятия. Джон, немного поморгав, посмотрел на наручные часы. «Занятие закончено?» «Да», — кивнул Грюм. «До свидания», — откланялся Джон и покинул кабинет директора. МакГонагалл встала из-за стола и подошла к Грюму. «Ну что, думаю, можно?» — кивнул тот. Подойдя к одной из стен в кабинете, МакГонагалл достала волшебную палочку и стала выбивать ритм на большом камне вкладки. «Я ищу лакрицу», — хлопнула в ладоши и пару раз притопнула она. Стена растворилась. За ней оказалась плохо освещенная полупустая комната с кучей маленьких шкафов и столиков. «Заходи в комнату, Гарри», — Грюм прошел вслед за МакГонагалл внутрь. «А что?» — зашел в комнату Гарри. «Сейчас все расскажем», — МакГонагалл махнула волшебной палочкой, и проход исчез. Внутри комнаты единственным источником света был небольшой светящийся стеклянный шарик в центре на столе. Наколдовав немного дополнительно света, Грюм жестом предложил подойти поближе. «Что происходит?» – забеспокоился Гарри. «Нам нужно, чтобы ты сказал, что находится внутри этого пророчества», – Грюм указал на стеклянный шарик. «Возьми его в руки, и мы сможем услышать запись». Гарри подошел поближе к столу. Шарик стоял на небольшой треножной подставке с маленьким ярлыком. «СПТ, АПФД, Темный лорд и Гарри Поттер». Гарри уставился на ярлычок. «Что это значит?» – недоумевал он. «Перед тобой пророчество, которое Дамблдор, скорее всего, забрал из отдела тайн в министерстве». Грюм уперся руками в стол. «И мы не знаем, о чем оно. На Британские острова давным-давно было наложено заклятие», – стал разъяснять МакГонагалл, согласно которому все произнесенные пророчества должны облекаться в форму стеклянного шарика, если люди, упомянутые в нем, не смогли его прослушать. «Подождите, но почему я должен брать его в руки?» Гарри перевел взгляд со светящегося шарика на тонкую книжку в черном переплете, что лежало рядом. «Любой, кто попытается взять в руки запись пророчества, которая ему не предназначается, — разъяснила МакГонагалл, — обязательно сойдет с ума. А как ты видишь, на ярлыке нет наших имен», — резонно заметил Грюм. «Но что внутри, нам нужно знать. Гарри, ты очень поможешь Ордену Феникса в борьбе с Волди, если дашь нам его прослушать. Но разве это не может быть тем пророчеством, которое произнесла профессор Трелани?» — спросил тот. «Возможно, так оно и есть», — согласилась МакГонагалл. «Но лучше знать наверняка. Так вот почему вы организовали мне практические занятия по экклюменции», — догадался Гарри. «Да, нельзя рисковать», — кивнул Грюм. «Если там записаны какие-то важные сведения, то враг не должен про это прознать, а ты мог стать слабым звеном». «Профессор МакГонагалл», — Гарри повернулся к ней, — «вы же говорили в начале года, что никаких важных сведений больше для меня нет и вы ничего не скрываете». «Так и было», — поджала губы та. «Эту комнату я обнаружила после того, как вы нашли профессора Трелани». Гарри растерянно стоял перед столом, смотря то на Грюма, то на МакГонагалл. Казалось бы, раздумывать не стоит и нужно просто взять шарик в руки. Но подумать ему было над чем. Зачем Дамблдор забрал предсказание из отдела тайн? «Мне и так уже известно пророчество», — МакГонагалл сама рассказала. «Значит, это какое-то новое?» Гарри рассматривал ярлычок шарика. «СПТ, АПФД, ХМ, а что значит верхняя строка?» — спросил он. «Инициалы тех, при ком было произнесено пророчество», — разъяснила МакГонагалл. «Первые, скорее всего, принадлежат Севилле Трелани, а вторые точно Дамблдору». «Ну, тогда понятно, почему Дамблдор в своем письме интересовался здоровьем Трелани», — размышлял Гарри. «Если она выдавала свои пророчества обо мне пачками, то имело смысл мне с ней познакомиться». «Подождите», — махнул головой Гарри, — «но зачем вообще делать записи пророчеств? Разве те, кто их изрекают, не могут просто повторить их нужным людям?» «Некоторые волшебники пророчат только в трансе», — ответила МакГонагалл. «Поэтому ясновидцы даже могут и не помнить, что они там наговорили». «Черт, ну хотя бы понятно, почему в записях Трелани нет ничего важного», — подумал Гарри. «Возьми пророчество в руки», — пророкотал Грюм, прерывая размышления Гарри. В тусклом свете маг выглядел по-гротескному угрожающе. «Да, сейчас», — ответил тот, не двигаясь с места. В его памяти невольно всплыло событие почти месячной давности в запретном лесу и совет кентавра. «Но стоит ли вообще мне знать будущее? Пророчество довели Трелани, как и Волдеморта, до могилы. Да и я бы никогда в жизни не влез в жилье Трелани, если бы не намеки Дамблдора и слова МакГонагалл». Гарри уставился на стеклянный шарик. «И еще кентавры. Один из них был готов меня убить из-за того, что якобы увидел в звездах». «Гарри, тебе нечего бояться», — успокаивала МакГонагалл. «Ты не сойдешь с ума от пророчества. На нем твое имя, и никаких дополнительных заклятий на него не наложено. Мы проверили». Гарри подошел к столу. «Стеклянный, я с легкостью смогу его разрушить. И все же, стоит ли слушать пророчество, и что самое важное, стоит ли дать узнать мое возможное будущее им?» — заколебался Гарри. «Если все то, что рассказывала МакГонагалл, правда, то этого нельзя допустить. Кто знает, какие еще глупости маги могут сделать, услышав новое пророчество». Раздумывая, Гарри не терял время зря. Он медленно, но верно наколдовывал вокруг себя купол с тонкой стенкой, в которой отсутствовал воздух. После того, Как Гарри побывал в запретном лесу, он стал практиковаться в создании вакуума в ограниченном пространстве. Отсутствие воздуха не только могло обеспечить звуконепроницаемость, возможность буквально задушить врага, но еще и быстро потушить огонь, даже созданный другой магией. Протянув руку сквозь невидимый купол, Гарри взял стеклянный шарик и поднес его к себе поближе. Грюм и МакГонагалл напряглись. Стеклянный шарик вдруг перестал ярко светиться, и внутри него появился сильно смазанный образ Трелани в больших очках. Ее голос раздался как гром среди ясного неба, и Гарри понял, что запомнит ее речь до конца своей жизни. «Грядет тот, у кого хватит могущества». Как только она изрекла свое пророчество, Гарри в тихом ужасе осознал, что никто, кроме него, не должен был услышать это. Он поднял свой взгляд на Грюма и МакГонагалл. Те заметно нервничали и о чем-то переговаривались, но ничего не было слышно. Гарри сосредоточился. Секунда, и в стеклянном шарике появилась трещина, которая расколола его пополам. МакГонагалл, не веря своим глазам, схватилась за голову, а Грюм поднял волшебную палочку. Одна из половинок шарика медленно соскользнула с руки Гарри и, упав на пол, разбилась на множество осколков. Тот, у кого хватит могущества зачерпнуть из источника магии, из второй половинки эхом раздалась часть пророчества и вокруг стало тихо. Все осколки стеклянного шарика погасли навсегда. Гарри развеял тонкостенный купол вокруг себя. «Как такое возможно?» – лепетала МакГонагалл. «Разве мы не должны были услышать пророчество, сынок, что было в пророчестве?» – спросил Грюм, не опуская волшебную палочку. «А вы разве не слышали?» – отрешенно поинтересовался Гарри. «Нет», – рявкнул Грюм, – «что само по себе подозрительно. Даже как стекло разбилось о пол, не было слышно. Это было старое предсказание Трелани». Гарри положил остаток от стеклянного шарика на стол. «Грядет тот, у кого хватит могущества, и все такое прочее». МакГонагалл выдохнула и заметно расслабилась. Грюм, подойдя к столу, взял половинку шарика и стал водить над ней волшебной палочкой. Его искусственный глаз вертелся без остановки, оглядывая все вокруг. Поднеся осколок пророчества поближе к лицу, он чуть ли не облизывал его, приговаривая заклинание. «Ну что там?» — спросила МакГонагалл. «Дамблдор все-таки наложил какую-то скрытую защиту, хм?» «Нет», — Грюм покачал головой, продолжая возиться с осколком. «Никаких остатков заклинаний не чувствую, даже следов невербальной магии». Глаз Грюма стал сосредоточенно рассматривать Гарри. «Может, стоит поговорить с невыразимцами?» — предложила МакГонагалл. «Я постараюсь это сделать», — Грюм спрятал осколок в карман штанов. «Но сомневаюсь, что они мне особо помогут. Вокруг нашего Гарри целый ворох необъяснимых странностей. Темные маги умирают, кентавры из запретного леса исчезают, а теперь вот запись с предсказанием просто рассыпалась у него в руках. Кентавры, если звезды рассказали им то же самое, что пророчила Сивилла, то сбежать подальше было не самым глупым решением», — отстраненно заметил Гарри. «Тогда, это все?» — вслух спросил он. «Да», — закивала МакГонагалл. «Да, спасибо за помощь, ни за что, я тогда пойду, вы, проход только откройте». «Конечно, конечно», — засуетилась МакГонагалл. «Гарри, на тебе лица нет, может, стоит эльф у тебя провести до спален?» «Не стоит», — резко отрезал Грюм. «Парень не сахарный, сам дойдет». МакГонагалл с удивлением повернулась в его сторону. «Не стоит беспокоиться», — заверил Гарри. «Все нормально». Как только МакГонагалл открыла проход из комнаты, Гарри сразу покинул директорский кабинет. Идя по коридорам, он забрел в один из тупиков, который обычно никто не посещал. Прислонившись к стене, Гарри старался унять дрожь в теле, но все было тщетно. Ужас и паника полностью его накрыло. Этого не может быть. Кто? Это Дамблдор скормил всем ложное пророчество. Конечно, он. Он должен был знать настоящее пророчество, иначе бы не хранил его запись в своем кабинете. Метались мысли в его голове. Если Трела не права, если кентавры не ошибаются, то Дамблдор знал, что я могу сделать. Так почему же? Гарри сполз вниз по стене и сел, обхватив руками колени. Безумие. Но ведь я могу выбирать свое будущее. Ничто не предопределено. Так почему? Голова Гарри кружилась от звенящего внутри голоса Сивиллы Трелани. Почему же ее слова звучат так зловеще категорично? Они не имеют двойного толкования. Они однозначны в своем приговоре. Гарри закрыл глаза. Он снова был в секретной директорской комнате, а в руках у него был стеклянный шарик. Громкий, низкий голос Трелани навязывал ему будущее, которого он не желал. Грядет тот, у кого хватит могущества зачерпнуть из источника магии и победить темного лорда рожденной теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе шестого месяца. Тот, кто не знал наш мир до своего совершеннолетия, зачерпнет из источника магии и прекратит цепь перерождений темного лорда, уничтожив весь волшебный мир, и никто не в силах будет это предотвратить. Не было никакого нового пророчества про меня, есть только одно, старое, и его никто не должен узнать, иначе меня могут убить. Открыв глаза, Гарри уставился на пустой коридор. Глава 17. Зелье Кандиды Коктевран. Гарри лежал в позе зародыша на полу в пустом коридоре. Я в тупике. Как только я приду на занятия по окклюменции, Джон сразу же вытрясет из меня сведения о пророчестве. Да, я могу сопротивляться грубому вмешательству, но он наверняка знает куда более изощренные способы, чтоб проникнуть в мой разум. На Гарри нахлынуло отчаяние. Всего через 4 дня новое занятие. Лежа, он перебирал в голове все способы, которые теоретически могли ему помочь. И один из самых очевидных – попытаться убедить МакГонагалла и Грюма, что занятия ему больше не нужны, они не купятся. Джон сам говорил, что мне еще следует учиться. Я могу только потянуть время, сказав, что я слишком устал и мне нужна передышка. Немного поразмышляв, Гарри отмел идею. Более радикальные методы он всерьез даже не рассматривал. Против трех взрослых волшебников он будет бессилен. А если Джон докопается до нужных воспоминаний, то Гарри даже не успеет ему кинуть обливейт, который все равно сразу заметит МакГонагалл и Грюм. Обливейт. Я могу попытаться выжечь из своей памяти воспоминания об истинном пророчестве. Теорию я уже и так знаю из учебника за второй курс, но вот практика. Тем более, что накладывать заклинание придется на самого себя. Гарри медленно поднялся с пола. Рискованно, но другого выхода нет. Быстрым шагом он отправился в библиотеку, чтобы взять все книги о заклинании забвения, которые только сможет найти. В зале, как обычно, кроме мисс Спинс, сидели только Гермиона и Янна. Пройдя к стеллажам, Гарри сосредоточил все свои мысли на заклинании забвения и стал водить волшебной палочкой по спиральной траектории. Вырвавшийся сноп поисковых фиолетовых искр стал летать по библиотеке. Гарри оставалось только брать нужные книги с полок. Многовато же придется перечитать. Кинув груду книг на стол, он перевел взгляд на Гермиону. Точно, я могу получить дополнительное время. Привет, Гарри подсел к ней. Помнишь, ты обещала мне зелье Кандиды Коктевран? Что? В недоумении прищурилась Гермиона, оторвавшись от книги. Ах, да, конечно, я позавчера варила, могу тебе дать. Гарри выжидающе на нее посмотрел. Прямо сейчас, удивилась Гермиона, вопрос жизни и смерти. Ну если так горит, она перевела взгляд на стопку книг, которую набрал Гарри. Сейчас тогда схожу к себе. Подожди. Гарри облегченно вздохнул и пересел за свой стол. Полистав немного одну из книг, он замер. Янна вновь прожигала взглядом в нем дырку. Не выдержав, Гарри встал и подошел к ней. «Что? Почему ты постоянно пялишься на меня? Нельзя?» – спокойно спросила та. «Нет, меня это бесит», – вызверился Гарри. «Если ты хочешь что-то сказать, говори, а иначе?» «Иначе что?» Янна спокойно перекинула косу за спину и легким движением поправила выбившуюся прядь волос. «Что ты мне сделаешь? Ты ша-ша-ша!» – зашипела мисс Спинс на них. «Соблюдайте тишину в библиотеке или уйдете отсюда!» Гарри молча разглядывал темноволосую девочку. «Вот видишь, Янна потеряла всякий интерес к нему и продолжила читать книгу. Не стоит говорить «а», если не готов сказать «ип». Гарри почувствовал, что готов взорваться от злости, не сказав ни слова. Он отошел от ее стола. Из библиотеки мисс Спинс выгнала Гарри уже глубокой ночью, поэтому ему ничего не оставалось, как переместиться в пустую гостиную Слизерина. Тщательно разложив на диване перед собой все нужные вещи, он достал из кармана стеклянную бутылочку с бурлящей голубой жидкостью. «Ты все-таки будешь это пить?» – прошипел Грёма рядом на диване. «Рискну. Мне может не хватить времени для тренировки обливейта», – ответил Гарри. «Уже 31 числа будет новое занятие с Джоном». «Ох», – резко остановился Гарри. «Конец октября. Нет, сейчас не время об этом думать». «Так ты все запомнил?» – спросил он уже. «Дас, но мне не нравится твоя идея». «Рис скована», – зашипел Грёма, раздувая погремушку на хвосте. «Я буду двигаться малыми шажками, и я не буду стирать пророчество из памяти до воскресенья». Гарри успокаивал себя и своего питомца. «А потом, когда Джон проведет занятие, ты мне расскажешь все, что происходило в директорской секретной комнате. Уж ничего не ответил. Приняв его молчание за знак согласия, Гарри написал на вырванном листе из блокнота слова, доверяя Грёме. «Слушай, что он будет говорить», и положил бумажку к двум другим на столик рядом. «Ну, поехали», — открыв бутылочку, Гарри отхлебнул зелье кандиды Коктевран. В глазах у него тут же почернело на несколько секунд, но никаких других неприятных ощущений не было. На вкус могло быть и лучше, но и так сойдет. Гарри повернулся к Ужу, который все продолжал молчать. На диване ничего, кроме книг, не было. «Грёма, ты где?» Гарри заглянул под диван. «Ты решил позорно сбежать, что ли?» Выпрямившись, он посмотрел по сторонам. «Решил таки не участвовать в этом. Ну, тогда запишем другие инструкции». Гарри подхватил со стола листок, который недавно туда положил. Вместо записи «доверяя Грёме». «Слушай, что он будет говорить», там было написано в одной из бумажек, стоит «Х», вспомнив какой. 23:54. «Вот так номер», — присвистнул Гарри и посмотрел на наручные часы. «ХМ, эту запись я сделал прямо сейчас. Я уже стирал себе память». Развернув обе другие бумажки, он нашел на одной из них символ «Х». «Нет, я все еще помню, какая бумажка верна». «Ладно, не отвлекаемся». Гарри сложил бумажки обратно и на первой из них дописал «память стерта». Направив себе на лоб волшебную палочку, он настроился на нужное воспоминание. «Обливеет». Картинка мира в его глазах на секунду расплылась. Перед Гарри лежало три бумажки. Он точно помнил, что на первой из них только что дописывал слова «память стерта». Но вот в какой из двух других стоял «Х», он не знал. Он даже не помнил, как что-то писал на них или как их складывал. Его первый опыт по редактированию собственной памяти прошел успешно. Гарри провел всю ночь в гостиной Слизерина в одиночестве и полной тишине, но уже к утру комната стала заполняться студентами. «Каланча, на занятия идешь?» — бодро подбежал к нему 11-летний мальчишка. «Да, ммм». Гарри напряг память, но не мог вспомнить, как того зовут. «Да, иду». Мальчишка крикнул что-то девочке рядом и выбежал из гостиной. «Я себе спалил мозг или и так не знал, как его зовут?» Гарри аккуратно собрал все бумажки и записки, которые делал ночью. Покопавшись в карманах, он выудил еще парочку кусков пергамента и два невзрачных на вид черных боба. «ХМ, а это тут откуда?» — посмотрел он на странную находку. Пожав плечами в недоумении, Гарри взял собранные бумаги и, подойдя к камину, кинул их в огонь вместе с бобами. Придя на занятие по истории магии, он сел за последнюю парту в аудитории. Лениво наблюдая за профессором, он моргнул, и Гарри проснулся утром на диване в гостиной Слизерина. Вокруг никого не было, а на столике рядом лежали три бумажки. На одной из них было написано «доверяя Грёме». «Слушай, что он будет говорить?» «Занятно», — пробормотал он и посмотрел на часы. «Ох, черт, уже 9 утра. Первое занятие давно началось». Собрав три бумажки в кучу, Гарри покопался в карманах, но ничего там не нашел, кроме двух черных бобов. Недолго думая, он выкинул весь этот хлам в горящий камин. Выйдя из подземелья Слизерина, Гарри уже собирался идти на занятие, когда понял, что он очень голоден. «Я же ел ночью», — удивился он. Посмотрев снова на часы, Гарри решил пойти позавтракать, все равно ведь занятие скоро должно закончиться. Сев за стол в большом зале, он механически положил себе еду на тарелку и стал жевать. «Кха-кха», — закашлялся кто-то рядом. Гарри поднял голову. Перед ним стояла Янна. «Я приглашаю тебя и двух твоих близких друзей в первое воскресенье ноября к себе в гости», — сказала она и положила перед ним маленького человечка из соломы. Не ожидая ответа, Янна развернулась и ушла. Не веря своим глазам, Гарри взял в руки соломенного человечка. К груди куклы была приколота записка со словами: «Не доходя двух поворотов до подземелья Слизерина, поклонись женской статуе и попроси пройти». «ХМ, это что?» — тряхнул головой Гарри. К пятнице Гарри начал чувствовать, что сходит с ума. Зелье кандиды Коктевран, как и предупреждала Гермиона, заставило его сомневаться в реальности происходящего. Грёма, который проводил каждую ночь рядом с ним, говорил, что Гарри после того, как выпивал зелье, сразу засыпал. Но это не соответствовало действительности. Гарри знал, что он не спит, ведь каждое утро он проверял, действительно ли он читал те книги, которые взял из библиотеки. И всегда оказывалось, что он помнил прочитанный текст верно. «Мистер Поттер, вы что-то хотите мне сказать?» — спросила МакГонагалл на занятии по трансфигурации. «Нет, профессор», — ответил тот, заерзав на стуле. «Тогда почему вы так смотрите на меня, как будто хотите. Простите, всю ночь провел за учебниками. Гарри отвел глаза. Похоже, он неосознанно пялился на профессора. После занятия он подошел к столу МакГонагалл. «Профессор, я хотел бы спросить, нельзя ли перенести занятие с Джоном с воскресенья на следующую неделю? К тому же, если я правильно помню, вы обещали, что я могу навестить могилы родителей». «Ох», МакГонагалл оторвала взгляд от своих бумаг. «Конечно, я организую вам поездку в Годрикову впадину. Вы хотите именно в это воскресенье?» «Да, если можно». «Хорошо», кивнула та. «Кстати, как сказал мне профессор Грюм, Джон все равно не смог бы провести с вами занятие». «А что случилось?» – удивился Гарри. «КХМ», – кашлянула та. «Не знаю. Похоже, у Джона какие-то очень важные министерские дела, и ему пришлось срочно уехать из страны. Когда он появится, я вас уведомлю». Гарри насторожился. Джон уехал. Большей удачи не стоило и ожидать. Теперь можно было отточить знания Обливиэйта. Но что-то было не так. Красное облако вокруг головы МакГонагалл было очень неспокойным. Глава 18. Возвращение домой. Субботний пасмурный день Гарри решил провести за полетами на метле. Наказание с НИИПа уже завершилось, и теперь он мог спокойно ходить где угодно и когда угодно. Выпустив Грёму в траве на поле для квиддича, Гарри запрыгнул на метлу и взмыл вверх. Начавшийся мелкий дождь выгнал с трибун тех немногих людей, которые были. Похоже, Гарри повезло, и он будет на поле один. «Привет, тоже решил потренироваться?» — крикнул кто-то в его сторону. Гарри повернулся. Перед ним на метле висел Крам. «Да нет, просто так проветриваюсь. Ау, не хочешь тогда позабрасывать квофл?» — спросил Крам. «Я на воротах буду. Потом поменяемся». «Ну», — заколебался Гарри. «Хорошо». Рутинное забрасывание мяча расслабило его, и все мысли обратились к единственному событию, о котором он старался не думать последние дни. «Во что меня втянули?» Гарри забросил мяч в сторону ворот. «Этот Дамблдор». Крам легко отбил. Почему он соврал своим соратникам? Он боялся, что настоящее пророчество узнает Волдеморт, размышлял Гарри, забрасывая квофл. Или Дамблдор изначально хотел скормить ему ложное пророчество. «Активней, активней», — крикнул Крам. «Я знаю, что ты можешь лучше. Одно я знаю точно. Дамблдор выкинул из настоящего пророчества кое-какие слова и добавил хорошую порцию отсебятины. Он явно не хотел, чтоб кто-то узнал про источник магии или то, что я своими действиями могу разрушить мир». Гарри швырнул мяч в сторону Крама. «Но что не менее интересно, он скрыл, что я познаю волшебный мир в день совершеннолетия. МакГонагалл и Хагрид мне уже намекали, что он по какой-то непонятной причине не хотел пускать меня в Хогвартс до моего 13-летия. Значит, вот она, та самая причина. Получается, у магов совершеннолетие наступает раньше, но разве не в 17 лет, уже лучше?» Крам, перевернувшись в воздухе, отбил квофл своей метлой. «И темный лорд сделает его равным себе, но не будет знать всей его силы. И один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой». Для чего он вставил эту фразу в пророчество? Подумал Гарри, но его сразу осенил ответ. Оба пророчества не только различались фразами, они были еще и разными по своей форме. Настоящее не предполагало двойного трактования. По нему Гарри зачерпнет из источника, избавится от темного лорда и уничтожит всех нас. А вот ненастоящее пророчество создавало ощущение неопределенности будущего. По нему получалось, что либо темный лорд, либо Гарри должен был погибнуть от руки другого. Дамблдор знал, что пророчество станет известно его врагу, поэтому и подменил фразы, чтоб достигнуть чего, — спрашивал себя Гарри. «Поменяемся?» — крикнул Крам. Гарри кивнул и занял место на воротах. «Хорошо, я знаю, о чем настоящее пророчество, и я не горю желанием разрушать волшебный мир. Дамблдор сохранил это пророчество как предупреждение для меня, чтобы я не наделал глупостей, возможно. Но чего он хотел добиться от Волдеморта?» Еле-еле поспевая за Крамом, Гарри отбил квофл. Чем больше он думал, тем сильнее склонялся к мысли, что Дамблдор подталкивал таким образом Волдеморта к убийству того, кто родился на исходе шестого месяца. По настоящему пророчеству получалось, что бы ни предприняли другие маги, Гарри убьет темного лорда, попутно превратив весь мир в пепел. А вот ложное могло склонить Волдеморта к мысли, что попытка убийства врага может быть удачной. Безумие. Дамблдор хотел, чтобы темный лорд меня убил. Квофл врезался в плечо Гарри, и тот чуть было не упал с метлы. «Не зевай, «Стараюсь», — отозвался Гарри. «Но если Волдеморт узнал именно ложное пророчество, то, попытавшись его обойти, он мог наломать дров. Кто знает, что он еще предпринял в 81-м. Помимо убийства моей семьи, Гарри обхватил покрепче метлу одной рукой. Парни провели на поле для квиддича еще часа три, пока не начался сильный дождь. Гарри, МакГонагалл и Грюм стояли перед небольшим коттеджем в Годриковой впадине. Дом был почти полностью оплетен пожелтевшим плющом, крыша в одном месте обвалилась. «Я хочу туда войти», — тихо сказал Гарри. МакГонагалл кивнула. «Только вместе со мной», — отозвался Грюм. Гарри с трудом открыл ржавую калитку и входную дверь. Внутри дома было грязно, прямо на полу лежали опавшие листья. По комнатам гулял ветер. Гарри, держась за перила, поднялся на второй этаж. Дом производил гнетущее ощущение, будто жильцы в один момент чего-то испугались и в попыхах покинули свою обитель. На тумбочках кое-где стояли в вазах засохшие цветы, все предметы были в пыли. Пройдя в небольшую комнатку, которая выглядела как поле боя, Гарри остановился. У дальней стены стояла детская кроватка. На деревянном полу было два выжженных круга. Над плешим из них обвалился потолок и было видно небо. Громоздкий шкаф покосился от времени, а его полки давно уже были сломаны. «Все произошло тут», — прошептал Гарри. «Да», — подтвердил Грюм. «Мы нашли тебя тут, в детской кроватке. Мы, я и Дамблдор, мы прибыли сюда сразу же, как он узнал, что кто-то проник в ваш дом. И как это было?» Гарри подошел к детской кроватке. Оттуда несло сыростью и гнилью. «Твоего отца мы нашли в гостиной, а мать в спальне», немного поколебавшись, Грюм добавил. «Возможно, Волдеморт убил ее во сне. Возможно», тяжело вздохнул Гарри. «А что это за круги на полу посреди комнаты? Когда мы прибыли сюда, в них еще тлели остатки огня. Вот в этом», указал Грюм на больший круг, «лежали обугленная волшебная палочка Волдеморта и обрывки мантии. А во втором, ничего». Гарри молча рассматривал пол. «Вы хотите сказать, что там был сожжен Волдеморт?» «Именно», — кивнул Грюм. «Кто же это сделал?» — спросил Гарри, уже подозревая, какой ответ даст Грюм. «Я тут каждый фут обошел и проверил прорицаниями. Остатков магии, которая бы вызывала огонь, я не нашел», — Грюм уставился на него в ответ. «Вы хотите сказать, что если Волди кто-то изжег, то это должен был быть очень искусный волшебник, который не дал себя обнаружить прорицаниями? Или это был ты?» Волшебный глаз Грюма, подергиваясь, рассматривал Гарри. «Сильный стихийный выброс огня вполне мог сжечь что угодно. И эту магию невозможно обнаружить прорицаниями, ведь она не имеет словесной формы, как обычная палочковая или невербальная. Получается, что я не только как-то сжег волшебника, которого боялась вся Великобритания, но еще смог удержать его на месте, чтоб он не сбежал, пока я превращаю его в пепел». Гарри указал на малый круг, не говоря уже о том, что он, скорее всего, пришел сюда не один. «Это лишь догадки», — Грюм пожал плечами, «которым я все больше нахожу подтверждений. Он подозревает, что шарик с пророчеством разбил я», — Гарри замер. «У него нет никаких доказательств, но другого объяснения Грюм не нашел. Как там поживает Джон?» — внезапно спросил он. МакГонагалл говорила, что у него какие-то проблемы со здоровьем. «Он уже выздоровел, все еще в Святом Мунго», не моргнув глазом, ответил Грюм. «Врачи пока не дают никаких прогнозов». «Ложь». МакГонагалл выдала мне другую отговорку. «И тоже соврала», — Гарри перевел взгляд с Грюма на разрушенный потолок. «Он догадывается. Поэтому решил не рисковать дальнейшим обучением у Джона. Наверняка Грюм смог сложить 2 и 2 и понять, что в том пророчестве было сказано что-то такое, что им неизвестно, и что я не пожелал им выдавать». Гарри похолодел. Только сейчас он начал понимать, по какому тонкому льду он ходит. «Нет, он подозревает, но доказательств нет. Этого хватило, чтобы не продолжать обучать меня, как защищать мой разум, и при желании покопаться в моей памяти. Но для него этого явно недостаточно, чтоб попытаться вытрясти из меня ответы с помощью магии», — успокоил себя Гарри. Он медленно прошел мимо Грюма и вышел из комнаты. «И вы не выяснили, был ли кто-то с Волдемортом тут?» — спросил Гарри, спускаясь по лестнице вниз. «Нет», — отозвался Грюм. «Министерство поймало почти всех его последователей, но никто в этом не признался. Хотя у Беллатрисы Лестриндж, которую удалось схватить через полгода после падения Волдеморта, и были шрамы и следы ожогов на теле, она также ничего нам не рассказала, или не могла рассказать. Всегда можно стереть воспоминания об Левиэтом». Гарри подошел к стене, на которой висели колдографии. Беллатрис Лестриндж. Я уже где-то слышал это имя. Стена была заполнена подвижными фотографиями улыбающихся людей. На одной из них была изображена молодая семья с ребенком. «Он похож на меня», — Гарри посмотрел на мужчину на колдографии. «Это они. Ты вылитый Джеймс», — сказал Грюм, тихо подкравшись сзади. «Да», — вздрогнул Гарри. «Я возьму ее с собой». Вытянув колдографию из рамки, он аккуратно положил ее себе в карман. «Я хочу проведать их могилы», — Гарри вышел на улицу. Грюм молча шел за ним следом. «Как же тут красиво в Хэллоуин», — решила завести разговор МакГонагалл. «Ага», — кивнул Грюм. «Расстраивает только то, что волшебники совсем обленились и в последние годы покупают обычные бумажные фонарики, вместо того, чтобы делать их самостоятельно. У каждого дома на деревьях или на крыльце висели белые бумажные фонарики с круглой прорезью по центру, внутри которых горел небольшой огонь. Некоторые даже держали перед калитками тыквы, с вырезанными лицами и свечами внутри. Я не думал, что маги тоже верят в злых духов, которых нужно отпугивать раз в год», — удивился Гарри. «А они в это и не верят, как само собой разумеющееся», — сказала МакГонагалл. «Это верование современных маглов, которые те переняли от древних кельтов, а те, в свою очередь, переняли от магов. Раньше волшебники верили, что конец октября — это последняя возможность заблудшим душам отправиться в мир иной, и чтоб помочь им, те вырезали фонарики из брюквы, репы или тыквы. По верованиям тех магов, огонь, что горел внутри, должен был привлекать души. Рано утром волшебники тушили фонарики, давая возможность умершим окончательно упокоиться. Хм, а я знаю другую версию», — встрял Грюм. «Якобы фонарики притягивают удачу и соблаговолят вершению белой магии. Это уже более позднее верование», — разъяснила МакГонагалл. «Наверное, только волшебники Ирландии и некоторых районов Шотландии помнят изначальную версию. В любом случае, это все не имеет значения, ведь, как и рассказы маглов про фонарик Джека, все это лишь сказки». Пока Грюм и МакГонагалл разговаривали о верованиях древних магов и людей, Гарри заметил, что за ними по улице следуют несколько человек в мантиях с накинутыми капюшонами. «Значит, не показалось. Действительно следят», — подумал Гарри. «Но если Грюм никак на это не реагирует, значит, это их люди». События последней недели казались ему сюрреалистическими. А после того, как Гарри посетил дом в Годриковой впадине, он только сильнее в этом убеждался. Детская комната там выглядела как тщательно выстроенная декорация в театральной постановке. Злой волшебник приходит убить своего врага еще во младенчестве и терпит поражение. Каким-то образом маг погибает, а ребенок остается жив. Если Грюм не обнаружил тогда следов палачковой магии, то получается, я действительно испепелил Волдеморта. Но почему тот не защитился, не сбежал, в конце концов, размышлял Гарри. Его кто-то заставил там стоять, вряд ли. То, что это он сам задержал Волдеморта, не давая тому двигаться, Гарри всерьез даже не рассматривал. Обращаться к стихийной магии Земли он научился только недавно, а использовать воздух и огонь он мог, только если испытывал сильные эмоции. Поверить в то, что в годовалом возрасте он смог заставить стоять на месте взрослого мага, он не мог. Но стихийным огнем дети пользоваться могут, когда расстроены или им больно. Гарри вспоминал брошюру, которую читал в академической библиотеке Мерлина. «Волдеморт так хотел меня убить, что даже не стал двигаться с места, пока я его сжигал. Что же он тогда делал такого важного, и кто был с ним рядом?» Троица зашла на территорию кладбища. Походив немного, Гарри нашел белое мраморное надгробие с именами его родителей. «Я хотел бы побыть один», — сказал он. «Мы понимаем», — кивнула МакГонагалл и взяла слегка сопротивляющегося Грюма за локоть. Гарри сел на колени перед могилой. «Последний же враг истребится — смерть. Это надпись как насмешка», — тихо сказал Гарри, читая текст на надгробии. «Они мертвы, и этого уже не изменить». Грюма, который до этого времени тихо сидел в кармане его мантии, выполз на землю. «Мы совсем одни, Грюма», — печально вздохнул Гарри. «И помощи ждать не от кого. Я даже Бобби ничего рассказать не могу. То, что я узнал, знать никому нельзя. Что ты будешь делать теперь?» — спросил уж. «Я хочу знать, почему Дамблдор заварил всю эту кашу с пророчеством. Я узнаю, что это за источник магии такой, о котором говорила Трелани. Если потребуется, я вломлюсь даже в запретную секцию библиотеки. Но разве ее слова не предостерегали этого не делать? Все зависит от того, как относиться к предсказаниям», — Гарри покачал головой. «Пока что я не вижу примеров того, как пророчества сбываются, лишь только магов, которые пытаются использовать их в своих целях. Поэтому я воспользуюсь советом кентавра и не буду тащить в свою жизнь чужое пророчество. Что бы ни случилось, я не буду зачерпывать из источника, но я хочу разобраться, в какие игры играл Дамблдор, что сознательно пошел на риск жизнью ребенка и пожертвовал моими родителями. Я должен знать, что, черт побери, натворил тут Волдеморт в 81-м. Ведь я никогда в жизни не поверю, что он просто так стоял в той комнате и ждал, пока его убьют. Я должен знать. Уж посмотрел на мраморное надгробие и перевел взгляд на Гарри. Тогда, ты должен научиться читать людей. Ты умеешь закрывать себя. Это хорошо, но мало. Легилименции нельзя научиться так же легко, как и репаро. Для этого нужен другой человек, на котором я могу тренироваться. И на первых порах я не смогу незаметно для него копаться в воспоминаниях. Это болезненная процедура. Тогда пробуй на мне, предложил Грёма. Нет, я не буду причинять тебе боль. Люди будут соврать тебе. Будет сложнее. Ничего, гнул свою линию Гарри. Ложь иногда не менее красноречива, чем правда. Глава 19. Ужин в кругу друзей. Гарри долго раздумывал, принимать ли приглашение Яны, и решил, что ничего плохого не случится, если он таки придет к ней в гости. Но вот кого брать с собой, такой вопрос перед ним даже не стоял. Никто из слизеринцев не рискнул бы пойти к Яне, поэтому Гарри предложил пойти Гермионе и Виктору. К счастью, те охотно согласились. Видимо, у них не было предубеждений по поводу молодой ведьмы. Каково же было удивление Гарри, когда в субботу вечером, в полупустой гостиной Слизерина, к нему на диванчик подсела Милли. «Возьми меня с собой к Яге». «Что, прости?» Гарри оторвался от записей, которые делал. «Возьми меня с собой на завтрашний ужин к Яне», по слогам произнесла Милли. Гарри нахмурился. Когда Яна вручила ему соломенного человечка, за слизеринским столом в большом зале никого не было, а Гермионе и Виктору он рассказал только сегодня. Как же быстро должны были расходиться слухи. «Откуда ты знаешь, что она пригласила меня к себе?» — спросил он. Сова на кровать письмецо подкинула, подмигнула та. «Ну так что, возьмешь, ХМ?» Яна говорила, что я могу привести с собой только еще двух людей, и я уже кое-кого пригласил. «Ну и что?» — отмахнулась та. «Больше народа, больше веселья. Или она, по твоему мнению, выставит лишнего гостя за дверь?» Гарри промолчал, ведь судя по характеру Яны, та могла так и поступить. «Хорошо, я возьму тебя с собой», — сдался он. Не знал, что кто-то из слизеринцев добровольно к ней пойдет. «Вот и отлично», — Милли хлопнула Гарри по колену и встала с дивана. «Завтра будет весело». Гарри и Милли подошли к статуе в одном из коридоров подземелья Хогвартса. Там их уже ждали Виктор и Гермиона. «Вот это ты разоделся», — присвистнула Милли, посмотрев на Виктора. Тот был одет в парадную мантию и застегнут на все пуговицы. «Мы же приглашены на прием к юной ведьме», — смутился Виктор. «Это почетно, так что нужно соответствовать». Гермиона, как и Гарри, была одета в обычную одежду, но в этот раз она собрала свои непослушные волосы в небольшой пучок. «Ну что, заходим?» — спросил Гарри и, не дожидаясь их ответа, подошел к статуе. «Мы к Яне. Можно пройти?» Статуя поклонилась и сошла со своего постамента в сторону. Стены разошлись, открывая проход в плохо освещенный коридор, по которому в их сторону бежала маленькая эльфийка. «Добрый вечер!» — проквакала та, иногда покашливая. «Пан Тхакхай ждет вас!» Не прекращая кланяться и благодарить за визит, она повела их по коридору. «А Яга зажиточно живет!» — тихо пробормотала Милли. «Собственный эльф вон есть! Зажиточно-зажиточно!» — поддакивала эльфийка. «Пани знатна невеста!» Компания вышла в большую просторную комнату. Стены были увешаны разными гобеленами и зелеными полотнищами. В центре комнаты стоял стол, накрытый на 4 персоны. «Добро пожаловать», — сказала Яна, входя в комнату через дверь на противоположной стороне. В руках она держала громадный подсвечник со свечами. «Привет», — Гарри слегка поклонился и указал поочередно на каждого из своей компании. «Это Гермиона, Виктор и Милли. Народ, это Яна». Яна ненадолго задержалась взглядом на Милли. Поставив подсвечник на стол, она подошла поближе к ребятам. «Очень приятно. Правда, я не рассчитывала, что будет еще один гость». Она хлопнула в ладоши. «Рассолька, принеси дополнительный стул и столовые приборы». «Да, господ Кхекхеджа, а вы проходите, чувствуете себя как дома?» — жестом предложила Яна. «Ужин будет готов буквально через пару минут. А сейчас простите, Я отлучусь ненадолго. Ну ни хрена себе у нее тут хоромы, восхитилась Милли, как только Янна вышла из комнаты. Да, согласилась Гермиона, сев в кресло у камина. А вы заметили бедную эльфийку? Бедняжка выглядит изможденной. Да какая разница, как выглядит ее прислуга. Никого не стесняясь, Милли заглянула за один из гобеленов. Виктор все так же продолжал стоять в центре комнаты, не решаясь сделать лишнее движение. Рассолька, тяжело ковыляя, вернулась в комнату, держа в руках стул. «Давайте помогу», — предложил Гарри. «Нет-нет», — отшатнулась эльфийка. «Не положено. Не стоит предлагать им свою помощь». Милли села на диванчик напротив Гермионы. «Не оценит. Это неправильно, когда волшебники используют рабский труд». Гермиона расстроенно покачала головой. «Смирись, подруга», — хмыкнула Милли. «Таков наш мир». Эльфийка сновала туда-обратно, пока не закончила сервировать стол. Наконец к ним вышла Янна. Она переоделась и теперь была в черном платье в пол с красной вышивкой. В руках она держала большой поднос с пузатым кувшином и кубками. «Не желаете медовухи?» — поинтересовалась она, подойдя к Гермионе. «Ах, да, конечно», — кивнула та и взяла один из кубков. Гарри отказался, а вот Виктор чинно поблагодарил и взял медовуху из рук Янны. Милли же, подхватив кувшин, от души плеснула себе в кубок и устроилась поудобнее на диване. «Итак, значит, вы друзья Гарри?» — спросила Янна, сев на диван возле Виктора. «Конечно», — закивала Милли, хлебая медовуху. «Самые близкие». Гермиона, поняв, что напиток алкогольный, аккуратно поставила кубок на столик рядом. «А ты сама откуда?» — спросила Милли. «У тебя такой хороший английский, из Восточной Европы», — расплывчато ответила Янна. «А выучить английский не было для меня проблемой. Надо же!» — воскликнула Милли. «А ты полна загадок, и язык выучила, и на первый курс не в 11 тебя взяли, да и вообще занятия кое-как посещаешь. По нашему укладу я уже взрослая», — Янна повела плечом, словно отгоняла надоедливую муху. «Ведьмы с 13 лет могут делать, что хотят. Да, отдельное жилье в замке тебе тоже выделили потому, что ты взрослая». Милли долила себе медовухи. «Я пойду проверю, приготовилось ли главное блюдо». Янна встала с дивана и ушла. «Вот зачем ты ей такие вопросы задаешь?» — тихо спросил Гарри. «Ты разве не знаешь на них ответы, как и все мы?» — тихо буркнула Гермиона. «А что такого?» — делано изумилась Милли. «Она пригласила к себе людей пообщаться. Я и общаюсь. Это больше похоже на допрос», — сказал Гарри. Янна вернулась в комнату. Впереди нее по воздуху плыли большой котелок и несколько блюд. «Прошу к столу», — пригласила Янна. Пока ребята рассаживались, она с помощью волшебной палочки зажгла свечи на столе и приказала Рассольке потушить лишние светильники. «Угощайтесь Эйдразибой», — предложила Янна. Из котелка слетела крышка. Комната заполнилась приятным ароматом тушеного мяса. Есть также салаты из фольмегра и гарниры из вареных заунывников. Гарри с опаской оглядел блюдо. Эйдразиба представляла из себя зеленое тушеное мясо. Салаты выглядели так, будто кто-то накосил бурьяна в тарелке. Рассолька сновала меж стульями и старалась услужить гостям. «Гарри, не желаешь немного фольмегры?» — участливо поинтересовалась Янна. «Да-да», — отозвался он и положил себе на тарелку странного вида салат. «Замечательные блюда!» — Виктор уплетал уже за обе щеки. «Ты хорошая хозяйка!» «Благодарю», — ответила Янна, не спуская глаз с Гарри. «Итак, Гарри, расскажи, каково такому, как ты, учиться на Слизерине?» От такого вопроса Гарри немного опешил. «Отлично», — немногословно ответил он. «Правда?» — удивилась Янна. «Я думала, тому, кто победил темного лорда, будет очень неуютно учиться на подобном факультете». Гермиона, сидя перед пустой тарелкой, тихо отхлебнула медовуху и с интересом посмотрела на Гарри. «Нет, слизеринцы ко мне хорошо относятся». «Надо же», — не поверила Янна. «Ага», — Гарри кивнул и отправил в рот немного странного салата. «Я считаю, что у других студентов неверные предубеждения по поводу слизеринцев. У нас отличный факультет, и все хорошо друг к другу относятся». Фольмегра на вкус оказалась отвратительной, и, чтобы избавиться от горечи, Гарри опрокинул в себя все содержимое кубка. «И ты хочешь сказать, никто над тобой не издевался даже?» — спросила вдруг Гермиона. «Нет», — нахмурился Гарри. «Это странно», — заметила Гермиона. «Даже на когтеврника мне, как маглорожденной, относится с легким предубеждением. Но чтобы у слизеринцев было лучше, чем у нас, а у нас и не лучше», — подала голос Милли. «Это просто Гарри кажется так, а вообще вся соль в другом. Просто любой слизеринец или, простите меня боги, поборник чистоты, считает, что Гарри сделал всем одолжение, избавив нас от слабой крови. Виктор с удивлением посмотрел на Милли. «Как это?» Янна переменилась в лице. «Что ты хочешь этим сказать? Все же знают, как Волдеморт боролся за то, чтоб маглорожденные не разбавляли нашу кровь». Милли, наслаждаясь всеобщим вниманием, положила себе в тарелку несколько больших ложек зеленой дразибы. «Это у него, как вы знаете, не получилось. Так вот, у нас на Слизерине многие думают, что Гарри мог бы стать тем, кто закончил бы дело Темного Лорда и самого Салазара. Из чего же они так решили?» — спросил Гарри. «Ты победил Волдеморта. Ты поступил на Слизерин. Никаких крамольных идей по поводу равенства обычных волшебников и маглов не высказываешь», — перечисляла Милли. «Да еще из странности тоже говорят об этом». Она подняла вилку в воздух и стала ей водить, изображая движение змей. «Ты несешь просто чушь», — перебила ту Гермиона. «Гарри пострадал от того, кого нельзя называть. С чего бы он стал продолжателем его дела? Кроме того, это просто возмутительно, что в Слизерине о том, кого нельзя называть, отзываются в положительном ключе. Он и его приспешники пробивали себе путь во власть кровью. А ты уверена, что только он один шел по трупам?» Покачав головой, спросила Милли. «Дамблдор и компания не меньше положили. Дамблдор никогда не гнался за властью», парировала Гермиона. «Он только помогал волшебному сообществу избавляться от темных волшебников.